Братья и сестры, друзья, еще один день. День, подаренный нам Богом. День, который Бог сотворил для славы Своей. То, что мы его видим, это уже слава Божья. Да, и в этот день мы опять же провозглашаем: Христос воскрес. Дорогие друзья, поздравляю вас с этим, с Христовым воскресением. Написано, что и мы совоскресли с Ним. И для сегодняшнего размышления предлагаю прочитать Евангелие от Иоанна из 21 главы с 1 по 14 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 1 по 14 стих. «После того опять явился Иисус ученикам Своим при море Тивериадском, явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Кана Галилейской, и сыновья Завидеева, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Когда же уже настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он же сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Симон же Петр, услышав это, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около 200, таща сеть с рыбою. Когда же вышли на землю, видит разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им: «Принесите рыбу, которую вы теперь поймали». Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153, и при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им: «Придите, обедайте». Из учеников же никто не смел спросить его: «Кто ты?», зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. И это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из мертвых. Итак, мы видим еще один эпизод из жизни учеников и явления Иисуса Христа им. И как мы закончили этот стих 14, да, это уже третий раз, когда Христос явился ученикам. Да, ну, я так понимаю, когда они все вместе были, ну, в большом количестве. Но после того, как Христос явился ученикам, сказав: «Мир вам», да, и Фомы не было. Потом он явился с Фомой вместе. Для Фомы мы видим, да, потому что он акцентирует на нем внимание, говорит: «Фома, подай перст твой, подай руку твою, вложи в ребра, да, и не будь неверующим, но верующим». И тогда Фома говорит: «Господь и Бог мой». И в этом тексте мы видим, ну, ученики, во-первых, вышли уже из дома, да, они уже вышли и идут, ихнее вот это состояние, может быть, разочарование, непонимание, что делать дальше, вот это бездействие, ихнее предназначение, не потеряли его, для чего они говорят: «Иду ловить», Петр говорит: «Иду ловить рыбу». что мы видим, и другие ученики, всего их было 7, то есть Петр и еще 6 учеников, говорят, и мы идем с тобою. Мы видим, у Петра такое вот лидерство есть, что он говорит, и другие говорят, и мы с тобою. Да. И они приходят, закидывают, пытаются ловить. И как мы видим, ничего не поймали. Да? Хотя трудились всю ночь и ничего не поймали. Вот этот ихний одиночество, ихняя попытка трудиться, это именно их человеческое, никакого не принесло успеха. И дальше, когда настало утро, да, мы видим, что Иисус стоял на берегу. И, как евангелист подмечает, они не узнали его. И если прослеживая Евангелие, мы видим, что не узнала его Мария, которая сидела у гроба, плакала. И когда Иисус спросил ее Евангелие от Иоанна, 20 глава, 13 стих, да, Иисус говорит, что ты плачешь? Четырнадцатый стих. Сказав это, обратилась назад, когда она сказала, унесли Господа моего, обратилась назад и увидела Иисуса стоящего, но не узнала, что это Иисус. Рядом стоит тот, с кем 3 года ходит человек, ну, может быть, Мария чуть меньше, и не узнает. Я не знаю, что должно быть на глазах или что, но это мы понимаем, что это вот это вот горе, вот это вот непонимание, что произошло, оно такое привносит в человеческий разум, что он не понимает и он даже не узнает. И мы читаем также Евангелие от Луки, 24 глава, 16 стих. Прочитаем. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. Глаза были удержаны. Не знаю, Господь удерживал глаза или же те обстоятельства, но они не узнали опять же Иисуса Христа. И здесь мы тоже видим такую же картину. Они не узнают Иисуса Христа. Может быть, он был на отдалении, так что было тяжело узнать. Но Иисус говорит, спрашивает, дети мои, на вот это обращение, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. И дальше он говорит, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Вот, мало того, что они физическими глазами не узнали его, и я вижу, что они не узнали его и внутренними, душевными, духовными глазами не узнали его. Почему? Ну, знаете, не могу сказать за всех учеников, но Петру уже такое было сказано. Поймали ли что? Нет, трудились всю ночь, но он говорит, закиньте сеть. Мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но по слову твоему закину. Да, и вытащил большое множество рыбы. И здесь то же самое. Закиньте по правую сторону. И не узнали. Мало того, написано, поймали великое множество рыбы. Не могли вытащить сеть от множества рыбы. 6 стих. И только один ученик замечает, что здесь что-то не так. И мало того, что он замечает, что здесь что-то не так, он узнает Господню, Господа, да, чудо его совершенное, совершенное. Вытащить не могут. Сказал, и так произошло. Сказал слово, и так произошло. Иоанн говорит: Петр, это Христос. И тогда просыпается вот эта в Петре любовь к Богу, любовь ко Христу. Он скорее опоясывается, написано, наг был, видно, они так ловили, не знаю почему, но рыба, это все-таки не портить одежду, еще что-то. Ну, какие-то были для того причины, почему они раздевались. Да, но вот здесь вот мы видим, он опоясывается и бросается в море. Он спешит к своему Господу, к тому любящему, кого он любил. Наверное, его сердце, конечно же, было убито тем, что он совершил, тем, что он отрекся, тем, что он побоялся, пытался сберечь свою жизнь. И мы видим, что иногда люди так совершают, такие поступки в жизни своей, когда, боясь за свою жизнь, они делают какие-то вещи, может быть, даже за свою сохранность. Один человек, говорит, свидетельствует, остановил его ГАИ, патрульная служба, о нем там, вот об этом человеке, который останавливал, очень много ходило слухов, что он такой жестокий, обдирает там и наказывает, вот, и он его остановил, и он вот в этих страхах, он говорит, я так наврал, что потом сел в машину и думаю, зачем я это врал, для чего? Да, и вот это вот человеческий страх, когда мы вот действительно повержены, и так много-много мы можем что-то делать. Даже, может быть, как Петр, отречься от Господа. Но потом приходит осознание, как к Петру. И именно вот тот третий крик петуха напомнил Петру о Господе. Что это Господь мой, что это мой Бог. И когда они встретились глазами, Петр горько заплакал, вышед. Дорогие друзья, вот здесь вот Петр, любящий Господь, раздевается и бежит скорее к Петру. Знаете, сегодняшнее время тоже нас может удручать, может вводить вот в это непонимание, что же происходит. Честно скажу, и я какие-то первые дни не понимал. Какое-то была такая прострация, какое-то такое было непонимающее состояние. Я просто не понимал, я как-то немножко был даже потерян, что ли. Наверное, многие из нас кто-то переживал это, а может кто-то и сейчас переживает. Но знаете, проблема в том, что мы начинаем концентрироваться не на том. И сегодняшние вот эти вот страсти, которые бушуют в новостях, в интернете, передачи друг другу всякой информации, она может приводить нас к мертвости. Мы можем умирать вместе с этой информацией. Мы можем пытаться сохранить свою жизнь здесь на земле. Ну, и в этом ничего плохого нету. Но не это у нас главное. Дорогие братья и сестры, не к этому Христос нас призвал. Да, посмотрите, Христос воскрес, и мы все возглашаем: воистину воскрес. А если Он воистину воскрес, то чему нас Писание призывает? Да, то есть Он воистину воскрес, и в нашем сердце воскрес. И апостол Павел пишет письмо в Колоссы, да, и мы читаем Колоссянам 3 глава с 1 по 5 стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши. И дальше перечисляется блуд, нечистота, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение. Дальше там злоречие, гнев, ярость. Перечисляется. Но посмотрите, с чего начинается этот текст. Итак, если вы воскресли со Христом, если вы воскресли со Христом, а мы воскресли со Христом, если мы приняли Иисуса Христа как Спасителя, если мы открылись Ему и сказали: да, мы те погибающие люди в своих грехах, Господи, прости нас, мы воскресли со Христом. И сегодня исповедуем Его Господом, мы воскресли. Посмотрите, что Писание говорит. Ищите горнего. А что значит искать горнего? Ну вот Христос уходил на гору. Для чего? Помолиться. А для чего? Иметь это общение с Господом. Возвыситься от этой земли. Да, иметь вот это духовное общение с Господом, поговорить с Ним, открыть свою душу, послушать, что Он говорит. Он восходил на гору. Да, и 14-й псалом написано, кто может, простите, сейчас немножко на память плохо помню, зачитаю 14-й. Кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей? Да. Кто? И вот написано, ищите этого. Ищите горнего. И написано, где Христос сидит одесную Бога. А где Христос сидит одесную Бога? Царствие Божие. Царствие небесное. Это искать сегодня здесь Царство Божие. Обратно вернуться к тому, к чему Христос предназначает нас. Иметь общение с Ним. Вот это тесное взаимоотношение с Богом. Неформальное. Господи, благослови. Стишок читнул и пошел. Именно что Ты, Господь, сегодня, сейчас мне говоришь? Что Ты сегодня мне хочешь научить? Чему вразумить? Какова воля Твоя сегодня? В какую сторону мне сеть закинуть? Пойти, может быть, кому-то помочь, засвидетельствовать. Может быть, я призван проповедовать и сегодня молчу. Каждого Бог из нас к чему-то призывает. Призвал, призывает и желает призывать. И вот здесь мы читаем «Ищите горнего». Где Христос сидит одесную Бога, Царство Божие ищите. Вот оно горнее, Царство Божие. О горнем помышляйте, а не о земном. Поменяйте мышление. Думайте о Божьем постоянно, не о земном. Земное нас будет еще много раз приземлять. Земное еще много раз нас будет оставлять здесь, на земле. И оно будет всегда нас приводить в разочарование, в незнание, что делать, и мы начнем опять заниматься тем, чем занимались вообще. До уверования может и к этому привести. Оно приводит к мертвости. Но написано, если вы воскресли со Христом, ищите горнего. Ибо мы умерли, жизнь наша сокрыта, жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Мы умерли для той жизни. И мы сегодня живем Богом Христом. Мы не живем для себя. И когда написано, явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы вместе с Ним во славе. Дорогие друзья, это очень важно сегодня. И особенно в этих обстоятельствах оставаться тем, кем мы есть, детьми Божьими. И написано, вы свет миру этому. Вы соль земли. Он говорит, утверждает, вы таковые. Вы не будете так, а вы таковые. Делайте то, кем вы есть. И Петр бежит ко Христу. Когда вышли на землю, они видят разложенный огонь, рыбу и хлеб. Иисус говорит, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Итак, мы видим в этом, что Христос, когда со Христом есть этот успех. И мы видим такой успех, что Иисус, принесите рыбу, Симон Петр вытащил на землю сеть. Написано даже количество сколько. Да, большое количество. Но большие рыбы, и Иоанн, что подчеркивает, и при таком множестве не порвалась сеть. То есть от такого множества должна была порваться сеть. Он говорит, нет, она была сохранена. Но мы понимаем ответ явный, почему. Множество такое, и сохраненная сеть не порванная. Потому что Иисус. Иисус с нами. Он не даст чему-то порваться, ни нашей вере. Да, он говорит, трости надломленные не переломлю, льна курящуюся не угощу. Да, то есть я, говорит, всегда вот с вами. Я не переламываю, я люблю вас. Я забочусь о вас. Я всегда буду заботиться о вас. Вашу веру поддерживать и укреплять. Я рядом. Я не оставляю вас. Иисус говорит, придите, обедайте. Обедайте сегодня со Христом. Обедайте от Его стола, той благодатью, могуществом и силой Его. Укрепляйтесь и возрастайте. Да, и мы видим, что никто из учеников не смел спросить, зная, что это Господь. Итак, что хотелось бы подчеркнуть, чтобы сегодня мы, ну, если даже у нас произойдет, что не узнаем Господа, не узнаем в этих обстоятельствах Его, не слышим, потому что нас давайте молиться и взывать. Да, давайте искать горнего, где Христос сидит одесную Бога, взывать к Нему, чтобы Он нас сегодня опять вдохновил дальше трудиться на труд. Да, потому что Дух Святой уже сошел на землю, и вот в этой силе Он совершает сегодня дела. И сегодня обстоятельства, наоборот, способствуют возвещать людям, которые открыты сегодня слышать, открыты слышать истину евангельскую. А Евангелие есть добрая весть, радостная весть. Радостная вещь, что Бог любит человека. И для этого послал Иисуса Христа Спасителем мира. Он зашел на крест, наказал все наши грехи на себе. Был погребен за наши грехи, то есть был умер за наши грехи, потому что написано «за всякий грех смерть». И в третий день воскрес, показав нам путь. Что мы, Он умер за нас и воскрес, показав, что и мы воскресли, как мы читаем со Христом. И одесную Бога нас ожидает Царство Божие. Мы здесь временные жители, временные странники. Но это временное нам дано для того, чтобы мы возвещали, для того, чтобы мы были светом, добрыми делами, для того, чтобы мы были солью, говорили смысл жизни нашей, чтобы был вкус жизни. Да благословит нас Господь узнавать Христа. И в этих обстоятельствах Он не оставил нас. Потому что в Евангелии от Матфея Он говорит, «Се я с вами во все дни, до скончания вашей жизни, до скончания века». Да, и Он говорит, «Мне дана всякая власть на небе и на земле. Идите и научите». Да благословит нас Господь трудиться во славу Его. Аминь.